Сосредоточиться на ремонте, когда рядом, а порой даже впритык возится треклятый кибер, сперва было трудно, но потом Натаном овладел фатализм. К тому же Кай оказался куда лучшим напарником, чем Хэл. Ему не приходилось на пальцах объяснять, какой хреновиной надо ткнуть в какую фиговину и на какую ерундовину потом посмотреть. Поломка, как ей положено, нашлась в последнем проверенном блоке. Из строя вышел неубиваемый с виду концентратор, при разборке которого не обнаружилось только дохлой мыши. Зато конденсата, коррозии и паутины, оказавшиеся гифами плесени, с избытком. Видимо, при посадке катер тряхнуло, и это стало финальной каплей. «Он еще заводской, я его никогда не перебирал», — торопливо сказал Натан. «Отлично же работал». «Угу. А теперь плесень из строя вышла», — фыркнул Кай. «У тебя есть запасная?» «Ага. Сейчас пойду, спайков наковыряю». Натан спохватился, что пикируется вовсе не с другом, и насупился, словно его обманули. «То есть в грузовом отсеке посмотрю». Нужная деталь нашлась, адаптер для нее нет, и пришлось снова идти на поклон к ТРР. Пожалуй, тут Натан даже обрадовался, что кибер составил ему компанию. Находиться с бывшим другом наедине было неприятнее, чем с нынешним врагом. Торговые навыки наемника, то бишь умение держать морду кирпичом, тоже пришлись как нельзя кстати. 12 единиц — самая справедливость в регион вокруг», — объявил ТР с улыбкой маленькой и обаятельной, но все равно зубастой акулы. «Станция ДЛ-146 — 4 единицы, станция КВ — 6 единиц и 20 бонусных баллов, станция «Ласточка» — 3,5 единицы», — принялся монотонно перечислять киборг. 3,5 купи, 2 дня лети», — торопливо перебил его шарец. «А 10 — владение в момент». Кай завис, стеклянно глядя перед собой. «Ты чего?» — первым не выдержал Натан. «Опять инфранет мониторишь?» «Нет. Рассылаю сообщения на все навигационные форумы, чтобы запасались нужными запчастями заранее. На этой станции самый высокий ценник в секторе». Шуарец так и подскочил. «Погоди, расход трафик! Давай делай интерес вместе!» В итоге сошлись на почти честных 5 единицах. Правда, выложить их пришлось все равно Натану. «Вот мелочный гад!» С досадой подумал он, а вслух, уже вернувшись на катер и приступив к монтажу, буркнул. «Кажись, в предках утр затесался офшур, а то и парочка». «Если бы это было так, — совершенно серьезно сказал Кай, — то он слупил бы с тебя долг не вещами, а конечностями, причем с процентами». Натан недоверчиво притих. Он слыхал такие байки, но полагал, что их распускают сами офшуры. Успешно, надо признать. «Но Кассандра и офшуры последние 10 лет не разлей вода, чтоб ее. Может, в их хваленом ресторане и вправду подают блюда из конфиската?» «Отведайте наши фирменные пальчики во фритюре. Натуральные, домашние, а не их биотехнологическая имитация». Пальцы Натана заполошно дернулись, выроненная отвертка рыбкой нырнула в кипу проводов, в финале, судя по звуку, клюнув в голову копошившегося внизу кибера. «Пля!» Выдохнул и от страха долго не мог вдохнуть Натан, пока из проводов не высунулась рука с отверткой. «Забирай, растяпа». Натан осторожно вытянул инструмент из пальцев кибера и, набравшись воздуха и духа, спросил. «Кстати, как ты подстроил ту поломку на майне?» Киборг молча ткнул в один из контактов. Не столько жест доброй воли, сколько уверенность, что в случае необходимости он запросто придумает еще 100 вариантов. «На кой ты вообще одалживался у этого офшура?» Кай решил, что тоже имеет право на не относящийся к ремонту вопрос. «Это не я», — неприязненно, но честно буркнул Натан. К тому же большая часть неприязни относилась не к киборгу, а моя бывшая. Приходит вся такая довольная, с новым браслетиком и смеется. «Смотри, любимый, что ты мне на годовщину свадьбы подарил. Видишь, какая я у тебя прогрессивная и необидчивая. Сама вспомнила, сама подарок себе нашла, сама спонсора. Тебе только осталось отдать ему каких-то 200 единиц». «И что ты ей на это сказал?» «Умница, дорогая!» — тяжко вздохнул Натан. «Потому что я действительно напрочь забыл об этой, мать ее, годовщине. Я тогда пахал ради семейного уюта с утра до вечера. У меня даже месяцы в голове путались, не то что дни. Еще дурак радовался, что легко отделался. А она, прошмандовка, через неделю собрала вещички, выгребла из дома все маломальски ценное и свинтила с каким-то ветеринаришкой. Неужели ты сразу не видел, с кем связался?» «Тебе этого не понять», — уныло протянул Натан. «Я же ее, пля, любил». «Прошмандовку?» — действительно не понял Кай. «Сердцу не прикажешь. Зато какая она была красотка. И такая милая, когда балуешь ее всякими подарочками. Натан сам не понимал, зачем разоткровенничался с Кибером. Может, потому что молчать еще неуютнее? Или из-за того, что Кай в кои-то веки слушал его с интересом, а не по необходимости? «Кофе мне в постель приносило, круассанчики!» Натан, сцепив зубы, с нажимом выкрутил закоревший винт. «Сам виноват», — безжалостно объявил Кибер. «Знал же, что тебя откровенно используют, но терпел». «Думаешь, твоя подружка другая?» — оскорбился Натан. «Встретит кого-нибудь поинтереснее, поперспективнее и фрр!» «Извини, дорогой, я выдаила из тебя все, что могла, и ты мне больше не нужен». «Подруга!» Так холодно поправил его Кай, что Натан предпочел сосредоточиться на винтах. Когда финальная проверка оборудования успешно завершилась, Кай молча вышел из рубки. Натан и не собирался давать ему 5, но триумф это почему-то смазало. Команда тоже поскупилась на овации, починили и починили, не новое же сделали. Молли вообще уже спала, обмякнув в кресле, как дохлая сосака. Руки, ноги раскинуты в стороны и свободно свисают, рот широко открыт. Проходящий мимо Хэл тряхнул кресло за спинку, Молли рывком встрепенулась и забормотала: «А, что? Ну, закончили, наконец!» Нетерпеливо, с легким раздражением уточнил Хэл, и достижение деградировало до устранения собственного косяка. «Ага», — кисло буркнул Натан, перебираясь за пилотский пульт. «Сейчас перегоню корабль на площадку для гашения, и через часок-другой можем стартовать». «Да ну его, давай уже с утра, на свежую голову», — отмахнулся Хэл. «Все, мы на боковую, буди, если что». «Ладно». Натан мрачно нахохлился в кресле, хотя смысла сидеть в рубке, таращась на шкалу перезарядки двигателя, не было ни малейшего. Все равно оценить и обсудить провернутую работу мог только Кай, а в его компании Натан точно не нуждался. Разве что для адреналина, вместо покинувшего команду кофе. Молли и Ветта с облегчением отправились в свою каюту, а Лиза к Каю, собираясь, как обещано, посодействовать новой подруге в ее безраздельной любви к киборгам. «Кай», — сурово сказала Лиза, убедившись, что дверь за ее спиной плотно закрыта. «Неужели тебе так сложно чуть-чуть притвориться? Ты портишь мне всю малину». «Хороший и добрый», — вместо ответа скептически уточнил лежащий на койке киборг. «Ну, я хотя бы попыталась», — невозмутимо пожала плечами девушка. «Найти ко мне подход?» «Нет, разгадать тайну вашего непримиримого противостояния». Лиза села рядом и привычно безнадежно попыталась пригладить бунтарский торчащий над лбом Кая вихор. «Она тебе не понравится». «Уф, ты так и про мороженое с дегтем говорил». «Оно же тебе не понравилось». «Да, но я, черт бы тебя побрал, 2 года повсюду его искала. И все только потому, что тогда ты не дал мне его куснуть». Лиза стиснула пальцы и легонько потрясла Кая за волосы, как пса за шкирку. Киборг вывернулся, сел и решительно сменил тему. «Похоже, теперь команда считает тебя восторженной дурочкой». «Ну и отлично. Тем быстрее утратит бдительность и проболтается». «И тебя это совсем не бесит». «Не, только смешит. Я-то знаю, какая я. И какой ты. Неужели ты хочешь заставить меня страдать еще 2 года?» Кай выразительно посмотрел на Лизу. «Даже не пытайся, со мной эти фокусы не пройдут. Зато теперь я знаю, что Молли что-то нужно не от меня, а от моего папы», — победоносно объявила подруга. «Видал, как она набивалась к нему в друзья? Вот ты стал бы зазывать в бар отца случайной попутчицы только потому, что вам обоим нравится пиво и не нравятся собаки». «Слыхал», — поправил киборг, не опровергая остального. «Они не могли быть знакомы раньше». «Вряд ли», — Лиза прикусила кончик большого пальца и сосредоточенно подцокала зубами по ногтю. Остаток детской привычки его грызть. «Я рассказывала команде о папе, когда арендовала Фрею. Даже голографию показала, где мы всей семьей. Молли едва на нее глянула, чисто из вежливости. Это ее уже после барахолки перемкнуло». «Знать бы, куда она там ходила и что делала». «Ага. Ну ничего, узнаем в баре. Если, конечно, ты мне подыграешь», — сукаризной напомнила Лиза. «А ты действительно собираешься познакомить Молли со своим отцом?» «Естественно», — оскорбленно подтвердила подруга. «Я же пообещала». «А я всегда держу свое слово». «Она узнает от него что-то, что сможет ему навредить?» «Вот именно. Тогда мы сразу это поймем и предотвратим. Что, лучше, если она попытается подобраться к папе через кого-то другого? На Сокко много рабочих, среди них наверняка найдется кто-нибудь, недолюбливающий своего бригадира». «Не лучше», — согласился Кай. «Ладно, подыграю». Лиза все равно почему-то осталась недовольна. Киборг прямо-таки чувствовал, как подруга его сканирует, выискивая неполадку. И, похоже, ей это удалось. «А за что ты меня укусил?» «Это не я, а пес. Ты же хвастаешься, что...» «Полностью его контролируешь», — боском передразнила Лиза. «Почти полностью», — вынужденно признался Кай. «Я же говорил, у него есть и собственная нейросеть. Она проанализировала мои эмоции, приняла решение о необходимых действиях и реализовала его раньше, чем я успел аннулировать под программу». «Ладно, переформулирую вопрос», — воинственно объявила подруга, легко вспомнив правила их любимой игры детства. «За что ты хотел меня укусить?» «За настоящих друзей». Эти слова, сказанные Лизиным голосом, вызвали у него мгновенный всплеск адреналина, хотя прошло уже 5 лет, хотя Лиза извинилась и, собственно, ничего ему не должна. Но Натану все-таки удалось его... Нет, не убедить, царапнуть. Лиза его не бросала. Они просто подцапались с неистовой яростью подростков и перестали общаться, втайне надеясь, что друг позвонит первым. Или на это надеялся только Кай? Киборг быстро стабилизировал гормоны, и тогда, и теперь, и назвал вторую по важности причину. Да противно было слушать, как Молли расхваливает свою драгоценную команду. Почему? Тут она вроде не соврала. По крайней мере, они горой стоят за своих, хоть и вечно ругаются. Угу. «За своих». «А ты оказался чужим в их команде», — сочувственно уточнила Лиза. Кай отвернулся. «Я везде чужой», — глухо сказал он. «Неправда. Может, в кои-то веки друзья и разошлись во мнениях, зато их уверенность в своей правоте была абсолютно одинаковой». Весь следующий день команда отлеживалась по каютам. Хелл с Натаном даже не стали разыгрывать капитанскую фуражку. Кто дежурит в рубке, тот ее и носит. За стойкость и самоотверженность. Трапезы, впрочем, стали дольше и неформальнее. Если голод худобедно сгонял всех в кокпит, то покинуть его, наевшись и осоловев, было куда сложнее. Молли спешила укрепиться в статусе Лизиной подруги. Подсаживалась к ней как можно ближе, только что на колени не влезала и болтала без умолку, пару раз даже фамильярно приобняла за плечи. Лиза не возражала и широко улыбалась. Пес возражал и тоже улыбался, но под столом этого было не видно. Кай держался подчеркнуто нейтрально. Команда отвечала ему тем же. Ура! Осталось потерпеть каких-то 2 суток. И все. О том, что изначальный договор был не только доставить пассажиров на Сока, но и вернуть их на перевалочную станцию, все дружно забыли. Кай надеялся, что ему удастся перетянуть дядю Хрущика на свою сторону, и тот организует им места на транспортнике «Голофьючерс». Команда же полагала, что уже достаточно настрадалась, и это честная компенсация за то, что они вообще связались с этой парочкой. 2 сутки пошли поживее, в приятном предвкушении разлуки. Обстановка дружбы и взаимопонимания усугубилась до отвращения. Натан даже отважился попросить Кибера помочь ему отладить резервный генератор, а Кай внезапно согласился, лишь бы чем-то занять руки и мозги, иначе точно не выдержал бы и подвел Лизу. На Сока водились некоторые полезные ископаемые, в том числе платиновая руда, в минимально рентабельном для шахт количестве, но для Федерации он имел в основном политическое значение. Сока предстояло стать форпостом человечества в этом секторе. Конечно, для такого дела куда лучше подошла бы планета класса А или Б, вроде Кассандры или хотя бы Шебы. Но их уже расхватали ушлые ксеносы, освоившие космос намного раньше. Пришлось довольствоваться, чем осталось, то бишь одиноким планетоидом класса В1 на орбите белого карлика, со стороны выглядящим равно уныло. Ходили слухи, что некогда это была территория Тракашей, а квантовая флуктуация след их жестокой битвы с другой, окончательно стертой с лица вселенной расы, после чего Тракаши и закуклились. То ли ужаснулись содеянному и решили обезопасить от себя юные, горячие и охочие до войн цивилизации, то ли, наоборот, слишком ослабли и боялись стать чьей-то легкой добычей. Учитывая, что в те времена юной цивилизации были офшуры, слухи настолько разбавились домыслами, что доля правды в них стала гомеопатической. Про мифы с легендами даже говорить нечего. Например, змеелюды верили, что их маточная планета погибла много тысяч лет назад, и тракаши сотворили им новую из галактической пыли. Правда, по доброте душевной или в качестве компенсации за уничтоженную старую, предания умалчивали. «Неужели кто-то захочет поселиться на Сока навсегда?» — искренне удивилась Света. Ни атмосферы, ни приличного солнца вдали от трасс. Связь и та день через три. «Наша орбитальная станция была намного меньше», — серьезно сказала Лиза. «Но в детстве она казалась мне огромной, целой галактикой». «Еще как захотят», — поддержал ее Хэл. «Бесплатное жилье, щедрые подъемные, налоговые льготы, программы поощрения бизнеса и деторождения, нелады с законом, политические или религиозные мотивы. Была бы колония, колонисты заведутся. Кто-то, конечно, не выдержит и свалит, но вообще-то привыкнуть можно почти ко всему. Даже к орбитальной станции», — снисходительно добавил он. «У нас была прекрасная станция», — уязвленно возразила девчонка, и Молли поспешила ей подпеть. «Дело же не в атмосфере, а в зоне комфорта. Многие на шебе из дома почти не вылазят. Жрачку и ту по сети заказывают, и ничуть от этого не страдают. А без связи инфранета человеку даже полезнее. Меньше времени и нервов вхолостую транжирится». «Так, может, переедешь на Сокко, когда его достроят?» — саркастически предложила Ивета, не столько ревнующая Молли к новой подруге, сколько обеспокоенная ее пространными, но совершенно неубедительными объяснениями причин столь внезапной симпатии. Впрочем, чуть-чуть ревнующая тоже. Ивета знала, что Молли терпеть не может купола и все с ними связанное. Мертвый искусственный воздух, категорический запрет на ношение оружия, замкнутое пространство. Подруга уверяла, что ее начинает крыть клаустрофобией и трипофобией от одного взгляда на подобные планеты. А инфранет полагала второй, наиважнейшей потребностью человека после алкоголя. Однако сейчас Молли словно обрадовалась этой идее и важно заявила. «А что? Надо подумать, походить и осмотреться. Лиска, ты же организуешь мне экскурсию, правда?» «Ага», — радостно кивнула девчонка. «Какую еще экскурсию?» — вытаращил глаза Хэл. Показушная вежливость все-таки не безгранична. Команда же договорилась высадить пассажиров и сразу слинять. Но Иветта тоже внезапно рехнулась. «Да, это должно быть очень интересно», — с аристократической полуулыбкой согласилась она. «Можно мне с вами?» «Конечно», — щедро разрешила Лиза. «Чем больше народа, тем веселее». Хэл беспомощно огляделся в поисках поддержки, но Натан до сих пор торчал в машинном вместе с Кибером. Даже к обеду не вышел, стремясь по максимуму использовать оставшееся до посадки время и дармовую помощь. «Делать вам больше нечего», — пробормотал парень, не придумав ничего убедительнее. «Лично я никуда дальше здешнего бара не пойду». «Замечательно. Тогда там и встретимся», — легко согласилась девчонка, готовая, похоже, на любую дурь, лишь бы в хорошей компании. Или даже в плохой. «Кстати, Молли обещала проставиться». Иветта с тревогой посмотрела на Хэла. И до того тоже дошло. Тут что-то нечисто, и подруге определенно нужна дуэнья, а лучше 2-3. «Ладно, уговорили», — преувеличенно бодро сказал он. Молли поджала губы куриной гуской, стянув к ним половину лица. «Вот наградил же боженька друзьями, заодно и на врагах сэкономил. Но чем яростнее она будет отбрыкиваться от их компании, тем крепче они вопьются. Может, все-таки рассказать им о просьбе Фила, и пусть помогают раскручивать Лизиного папашку? Нет, только не сейчас, когда дело уже и так на мази». В кокпит наконец-то зашел Натан, на ходу вытирая руки промасленной тряпкой. Лицо у него тоже было в брызгах смазки, но очень довольное. «Ну что, подлетаем?» — не то спросил, не то сообщил он. «Ага, пля». Хэл сорвался с места и бросился за светловолосой тенью, беззвучно и почти незаметно скользнувшей вдоль дальней стены. Впрочем, Кибер не собирался ни таиться, ни устраивать саботаж. За порогом рубки Кай остановился и пропустил человека вперед. Хэл поспешно шлепнулся в пилотское кресло, пристегнулся и, облегченно выдохнув, процедил. «Во время взлета и посадки и гиперпрыжка пассажиры обязаны находиться в каютах». «Ага», — саркастически подтвердил Кай и остался стоять между двумя креслами, упираясь в их боковины растопыренными руками. «Давай, вызывай базу». Хэл именно это и собирался сделать, но теперь нарочно мешкал. Поглубже надвинул капитанскую фуражку, главный здесь я. С умным видом пощелкал тумблерами, выводя на экран текущую информацию о состоянии корабля и окружающем космосе, и сосредоточенно изучал ее, пока в соседнее кресло не сел Натан, удивленно уставившийся на друга. Хэл покосился на отражение Кибера в стекле иллюминатора и обнаружил, что оно снисходительно ухмыляется. А потом его взгляд перехватило, заставив почувствовать себя вдвойне дураком. Тем временем Сокка не выдержал и первым вышел на связь, сварливым голосом потребовав от приближающегося судна представиться и сообщить цель своего визита. Втройне дурак. Картинка с трудом пробивалась сквозь помехи, сильные даже на таком близком расстоянии. Похоже, флуктация разбушевалась не на шутку. «Катер Фрея, чартерный рейс». Дуэтом отрапортовали Хэл с Натаном, подумавшим, что друг уступил инициативу в переговорах ему. Капитан свирепо уставился на непрошенного помощника. Вчетверо. И дальше продолжил в одиночку. «Привез двух пассажиров в гости к одному из ваших работников». Помехи заплясали еще энергичнее. Видимо, судно сканировали, убеждаясь в отсутствии пушек и толп абордажников. «Стыкуйтесь к третьему слоту», — наконец разрешил диспетчер. «И подготовьте судно для досмотра. Вас встретит шеф службы безопасности». «Это еще зачем?» — настороженно пробормотал Натан, закончив сеанс связи. «Режимный объект», — буркнул Кибер, тоже почему-то помрачнев. «Вам-то чего бояться? Количество дерьма у вас на борту в пределах допустимого. Я проверил». «А тебе?» — подловил его Хэл. «Я и не боюсь». Кай, тем не менее, оттолкнулся от кресел с несколько большей, чем требовалось силой, и вышел из рубки. «Что это с ним?» — изумился Натан. «Тебе не пофиг?» — не выдержал Хэл. «Две недели назад он тебе чуть башку не проломил. Забыл, что ли? А ты второй день воркуешь с ним в машинном, как голубок». «При чем тут это?» — оскорбленно засопел Натан, машинально ощупывая затылок, однако болеть там было уже нечему. «Все я помню, но инженер он реально хороший. Так почему бы и не...» «Ты что?» «Сам бы свой генератор не отладил». Еще запальчивее перебил его Хэл. «И ты уверен, что после такой отладки он через неделю не бабахнет вместе с кораблем?» Натан уставился на приборы, огорошенные напором друга, и в его обиженном молчании отчетливо слышалось. «Что это с вами обоими?»